Женщина из легенды, оказывается, несколькими минутами раньше разожгла этот примус, поставила на него эту вполне современную сковороду, но запах жареной баранины был все тем же, что и тысячелетия назад. «Ладно, совру что-нибудь», — пообещал Леонид, сглатывая слюну. В комнате, куда Денисов ввел его, Марьям не было. Денисов заспешил в соседнюю комнату, рукой приглашая Леонида снять пальто и садиться на стоявшую в углу тахту. Комната была почти пуста, недообставлена. Свежие стены источали запах масляной краски, и еще один запах жил здесь — запах острых духов и молодого женского тела, загнанного в трудную работу балерины. Почему-то подумалось, что такой же воздух жил в гаремах. Вместе с запахами жирной баранины и дымом жаровин. Вместе с запахами каких-то неведомых плодов. И почему-то стало невыносимо дышать этим воздухом, как бывает трудно наблюдать чужое счастье. «Жрать хочется», — вслух сказал Леонид, найдя самое простое объяснение вдруг сиротскому своему чувству. Над тахтой висел портрет мальчика, мастерски выполненная большая фотография. Мальчику было лет 7, и это, конечно, был сын Денисова. Отцовские с прищуром глаза, отцовский нос уточкой, и еще отцовское что-то в губах, в очерке щек, во всем складе лица, уже обретшего характер. Тут было и упорство, и упрямство, и хитреца, тут явственно проглянула доброта, этакая размашливая порода. Чудо, крохотный мальчуган, а сколько уже отдано ему, какая уже в нем видна изготовка к жизни. И как по этому щекастому личику легко читать все то, что затаилось, стало затушеванным в лице отца. Это затушевка, это и есть опыт жизни, маска жизни, не так ли? Вернулся Денисов. «Сейчас Марьям выйдет, наряжается», — сказал он, хмурясь и морщась, досадуя на себя за что-то. Впрочем, ясно за что. Он бранил себя сейчас, что так замельтешил перед Марьям, что таким его увидел Леонид, и он, должно быть, собирался исправить впечатление, и хмурился и морщился, вспомнив, что сердит, что просто зол на Марьям. «Да, мальчугану на фотографии громадную предстоит прожить жизнь, трудную при этом, пеструю, чтобы подравнять свое лицо с отцовским. А изначало, в юности, ведь и Денисов был так раскрыт, так улыбчив, доверчив». «Вы любите сына?» — спросил Леонид. «Очень». Вошла Марьям в строгом платье, косы короной уложены под закатанной шапочкой. «Какое там дрянцо! Королевна, дочь царя из царей Индии, прекрасная, подобно луне в полнолуние, как сказала бы о ней Шахразада. Девочка, женщина, повелительница, и ничего не вышло у Денисова с его решением повести себя с ней построже, как она того заслуживала, если вспомнить ее развязную игру в эпизоде «Удувала». Денисов обмяк, струсил, восхитился, поглупел, расплывшись в улыбке. Леонид не знал, на кого смотреть, на царственную ли Марьям, на раболепствующего ли Денисова, столь непохожего на самого себя. И она, и он не были самими собой, это был спектакль. И тут, конечно, Марьям была на высоте, тут она снова была актрисой и отличной. Ну а Денисов был жалким статистом. Да он и не играл. Это была его жизнь, его новая жизнь, роль в жизни, не из легких, надо сказать, роль. Но он был счастлив. Этот статист прямо-таки излучал счастье. Его неволя была ему в радость. Они ходили по комнате, вместе накрывали на стол. Марьям радушно улыбалась Леониду. Денисов какие-то все отпускал шуточки, а Леонид смотрел на них растерянно и изумленно. И вспоминал Марьям и Володю Птицына там, в их голой комнатке, с платьями Марьям, развешенными на гвоздях.